Абсолютизм. Неограниченной монархии в природе не существует и существовать не может. Как термин «неограниченная монархия» означает совершенно то же, что означает персидский титул «царя царей». Как термин «неограниченная монархия» означает монархию, ограничения которой не предусмотрены никаким законом. Они предусматриваются бытом, традицией, правящим слоем, жреческой кастой и всякими иными вещами, тоже законом не предусмотренными. О царях московских Ключевский писал: «Они имели власть над людьми, но не имели власти над учреждениями». Профессор Зызыкин в своем классическом, но еще малоизвестном труде о патриархе Никоне пишет, что титул самодержавия не исключал ограничение власти. Не исключала его и Боярская дума, и земские соборы. Самодержавие уживалось у наших предков вполне с ограничением власти. Самодержавие – это самостоятельность от бояр и вельмож, далекая от римского абсолютизма. Русский абсолютизм – есть самодержавие от вельмож и бояр. Европейское самодержавие – есть приказчик вельмож и бояр. Московское самодержавие было ограничено церковью, думой, собором, но главным образом церковью. Столыпин в своей речи в Государственной Думе 16 ноября 1907 года сказал: «Самодержавие московских царей не походит на самодержавие Екатерины II или царя-освободителя». Действительно, не походит. Самодержавие московских царей было без конституции ограничено с очень многих сторон. Самодержавие XVIII века мадам де Сталь назвала так: «Абсолютизм, ограниченный цареубийством. Ограничение похоже любой конституции». Такого ограничения Москва не знала. Самодержавие XIX века было властью императоров, ограниченной цареубийствами, диктатурой дворянства и угрозой новой пугачевщины. Была ли ограничена власть государя Николая II? Была, но вовсе не Конституцией и не Государственной Думой. И Конституция, и Дума существовали только в меру того, что государь-император считал целесообразным. И когда государь-император счел целесообразным в нарушение Конституции разогнать парламент, посадить его членов в тюрьму, выборгское воззвание, или своей властью изменить даже и основные законы страны, никто в стране не проявил ко всему этому никакого интереса. Ну, разогнали и разогнали. Ну, посадили и пусть сидят. Но когда в 1905 году наша штатская и в особенности военная бюрократия вела беспримерную нашу армию плоть от плоти и кровь от крови всей страны, от поражения к поражению, страна ограничила власть государя-императора революцией 1905 года. Мы можем спорить о том, была ли эта революция благоразумной или неразумной, но она была. Если бы массы и в самом деле стремились к долой самодержавия, то они хоть как-нибудь протестовали бы против разгона Первой и Второй Думы, против ареста депутатов и прочего в этом роде, но они не протестовали никак. Для страны дело было в каком-то прорыве средостения, и поскольку прорыв был сделан, средостение как-то контролировалось, то вопросы Конституции и самодержавия для страны были по меньшей мере безразличны. Власть же государя-императора в самом основном была ограничена объективным положением страны. Народное представительство было необходимым. Это признавали и Николай I, и Николай II. Народное представительство при данном объективном положении страны не могло быть антинародным. До освобождения крестьян оно попало бы в руки знати, вельмож и бояр, о чем с чрезвычайной резкостью говорил царь-освободитель: «После освобождения крестьян оно попало в руки беспочвенной интеллигенции». Но принципу народного представительства русская монархия не изменяла никогда, поскольку эта монархия существовала. В эпоху цариц монархии не существовало. Это есть основной факт новой русской истории, факт, за который мы сейчас и имеем удовольствие расплачиваться.